Глава 32. Франсуа Мало закончил ужин, расплатился по счету наличными и направился к лаунжу с баром, который располагался на верхнем уровне судна. Он хотел познакомиться с женщиной и в то же время не хотел. Это было странное противоречие, непонятный конфликт желаний. Он нуждался в общении с женщиной, с незнакомкой, но при этом не желал связываться со сложным и утомительным ритуалом соблазнений. В любом случае, шанс познакомиться с девушкой на корабле вроде этого были невелики. Паром через Средиземное море — это не то же самое, что ночной клуб в Париже или Реймсе. Разумнее всего было бы подождать до Марселя и, если получится, нанять проститутку. Франсуа не стал рисковать в Тунисе. Законы были слишком строгими, но пару раз в Рамаде он так отчаянно хотел секса, что даже записывался на массаж в спа-центре, просто чтобы почувствовать женские руки на своем теле. Но это были совсем не те ощущения, как от рук Амелии, когда намазала ему спину кремом от загара у бассейна. Франсуа хотел не этого. Он не находил объяснения своему поведению. Посидев у барной стойки минут 10, Франсуа заметил, что мужчина рядом пытается привлечь внимание барменши. Он узнал его. Это был тот самый человек, который был в ресторане и читал журнал «Тайм». Тогда они кивнули друг другу, и потом еще Франсуа пару раз чувствовал на себе его взгляд, пока ел свою пасту. Судя по бледному лицу и слегка растрепанному виду, мужчина был англичанином. Воротничок его рубашки потерял свою крахмальную жесткость, а подбородок украшала минимум суточная щетина. Франсуа заметил, что на ногах у него коричневые ботинки, довольно поношенные. Прежде чем он успел осознать, что к чему, они уже вступили в диалог. «Похоже, получить выпить тут невозможно». Франсуа пожал плечами. Несмотря на то, что он понимал английский, ввязываться в неловкий разговор с незнакомцем ему не хотелось. Кроме того, его бесила противная британская уверенность в том, что ко всем иностранцам можно обращаться по-английски. Мужчина, кажется, правильно расценил его уклончивость. «Vous êtes français?» Примечание. В переводе с французского «Вы француз?» «Oui», — ответил Франсуа. «Vous le parlez?» Примечание. «Да, вы говорите по-французски», в переводе с французского. Конец примечания. Как выяснилось, мужчину звали Стивен Юняк, и по-французски он говорил отлично. Поначалу Франсуа слегка беспокоился, что он гей, но Стивен почти сразу же упомянул, что он женат и счастлив в браке. Он сообщил, что возвращается из Туниса и что он провел неделю в отеле в Хамамете. «И как вам там понравилось?» «О, рай, из серии все включено», — заметил Стивен. «Дети на бананах, закусочные, fish and chips на каждом шагу, повсюду обгоревший англосакс. С таким же успехом я мог бы отдыхать в Рединге». Подошла барменша. Франсуа уже допил свой джин-тоник. Он совсем не удивился, когда Стивен предложил угостить его еще одним и почувствовал, что отказаться будет нехорошо. «Большое спасибо». «На здоровье. Вы путешествуете один?» «Возможно, он все же гей», — мелькнуло в голове у Франсуа. «Возможно, Стивен Юниак провел неделю в Хамамете, потому что ему нравилось снимать мальчиков на пляже». «Один», — ответил Франсуа и подумал, не придется ли ему снова рассказывать историю Амелии. Ему становилось скучно при одной только мысли об этом. «И вы живете в Марселе?» «В Париже». Подчеркнуто краткий ответ должен был дать понять, что лучше сменить тему. Англичанин устроился на барном табурете рядом и обвел помещение взглядом. Может быть, придумывал, что сказать. «Похоже, как будто бар оформляла Грейс Джонс, причем с большого похмелья». Это было очень точное замечание и очень остроумное. Франсуа засмеялся и тоже оглядел зал. На месте диджея сидел мужчина лет 50 с наушниками на голове. Он пытался завлечь на танцпол группу марсельских домохозяек, но пока танцами заинтересовался только 10-летний мальчик. одна из домохозяек бросила пару взглядов на Франсуа, но она была толстая и явно из другого социального круга, и он не обратил на нее никакого внимания. Бар освещали фиолетовые огни в стиле ретро. Зеркальный шар отбрасывал на стены и пол расплывшиеся звезды. Диджей поставил «Let me entertain you», и Стивен фыркнул, как будто поперхнулся коктейлем. «О, Господи! Что такое?» «От лица своих соотечественников я должен принести миру извинения за Робби Уильямса». Франсуа снова засмеялся. Было приятно просто поболтать с кем-то умным и забавным. Амелия была и умной, и забавной, но их разговоры больше напоминали собеседования или деловые встречи, где стараешься понять, что за человек твой партнер, и получить как можно больше информации. В один из вечеров в Тунисе, когда Амелия уже легла спать, Франсуа вдруг захотелось выйти в свет. Он взял такси и поехал в Ла-Марсу, но местная ночная жизнь ему не понравилась. Франсуа сидел за столиком у танцпола и наблюдал за тем, как богатые тунисские юнцы-бездельники пытаются соблазнить девушек-мусульманок, которые никогда и ни за что не лягут с ними в постель. Секс до свадьбы в исламе считался смертным грехом для женщин. У молодых людей волосы были зачесаны назад и обильно смазаны гелем, а на запястьях красовались огромные часы. Одна из девушек со слишком сильно подведенными глазами принялась флиртовать с Франсуа, и он даже подумал, не пригласить ли ее потанцевать. Но кто знает, что за люди смотрят на тебя в этот момент. Рисковать ему не хотелось. Все тунисские мужчины были слегка полноваты, и все как один носили густые усы. Один из них вполне мог оказаться ее братом или бойфрендом. Франсуа от души пожалел бедную девушку и подумал, какая жизнь ее ожидает. «И как вам тунисская кухня?» — спросил Стивен. Франсуа видел, что англичанин пытается найти подходящую тему для разговора и с удовольствием поддержал беседу. Он рассказал, что провел прекрасный вечер с матерью в рыбном ресторане с открытой верандой в Халькальвет, но зато их обоих страшно разочаровал кускус в незаслуженно знаменитом ресторане в Сиди-Бусаиди. «У меня с едой получилась полная катастрофа», — пожаловался Стивен. «Один раз я заказал мергес, думал, что это рыба, но мне принесли какие-то колбаски. Потом я попробовал таджин, думал, что уж тут-то не ошибусь, но оказалось, что это что-то вроде омлета, совершенно не похоже на марокканский таджин. Вы сказали, ваша мать живет в Тунисе?» Этим вопросом Стивен загнал Франсуа в угол. Теперь он вынужден был рассказать что-нибудь об Амелии, иначе это было бы невежливо. Это долгая история. Стивен посмотрел на свой коктейль, потом на зеркальный шар, потом на Франсуа. «У меня куча времени. Целая ночь». И Франсуа выложил ему все. Об убийстве в Египте, о том, как он пытался связаться с Амелией через агентство по усыновлению, как они встретились в Париже. Потом он описал неделю, проведенную вместе с Амелией в Гаммарте. Это было все равно, что рассказывать любимый анекдот. На определенных частях он сделал акцент, другие, которые больше его не интересовали, опустил. Амелию Франсуа постарался описать в наиболее выгодном свете. Стивен, как и ожидалось, сначала ужаснулся трагедией в Шарм-эль-Шейхе, затем порадовался трогательному воссоединению матери и сына. Однако довольно скоро Франсуа начал уставать от сочувствия и бесконечных вопросов. К 11 он допил второй коктейль, Франсуа заказал им по второму раунду в ответ на то, что Стивен оплатил первый, и мечтал только о том, как бы избавиться от разговорчивого собеседника и вернуться в свою каюту. Нужно было только найти подходящий предлог. К счастью, женщина на другом конце барной стойки уже довольно долго не сводила с них глаз. Франсуа не сразу определил, кто из них интересует ее больше. На вид ей было лет 37-38, и она была достаточно привлекательна, разве что немного сурова. Франсуа уже видел ее днем, она сидела в лобби и читала газету. Он мог бы поспорить, что любая женщина на корабле предпочла бы его компанию, общество англичанина, но незнакомка, кажется, испытывала симпатию именно к Стивену. «Похоже, ты кое-кому нравишься», — заметил Франсуа и показал на женщину глазами. «Кому?» Стивен, судя по всему, даже не обратил на нее внимания. «На другом конце барной стойки, крашеная блондинка. Хочешь, я приглашу ее сюда?» Стивен оглянулся, встретился с женщиной глазами и слегка покраснел. Она тут же отвела взгляд. «Мне кажется, ей гораздо больше понравишься ты», — возразил Стивен. Это было лестно, но в то же время Франсуа не мог упустить подвернувшуюся ему возможность. Его стакан опустел. Впереди был долгий трудный день. Это был идеальный момент, чтобы удалиться. «Нет», — решительно сказал он и встал, — «оставляю ее тебе». Он пожал англичанину руку. «Был рад познакомиться. Мы отлично поговорили. Возможно, утром еще увидимся». «Надеюсь», — ответил Стивен. С этим они и расстались.